Глава вторая. Кровь. Сергей. Я выхожу из спальни все еще слегка пьяный. Запах ее духов и возбуждения кружит голову. Я давно отношусь к сексу спокойно. Для меня это потребность, забота о собственном здоровье. Как хорошая тренировка утром, как ароматный кофе в начале рабочего дня. Приятный и полезный ритуал. У меня особые пристрастия. Я не трахаюсь по случаю. Все это скучно и осталось в молодости, которую я встретил на этой вечеринке. Пожалуй, немного спонтанности в игре и правда не повредит. Амина сегодня была абсолютно идеальна для меня. Раньше она не умела держать себя в руках, но на этот раз отыграла идеально. Нужно будет как-нибудь повторить. Или нет? Этот же сценарий с незнакомцем она вряд ли захочет играть, а меня особенно завело, что я не видел ее лица, не целовал в губы и не слышал от нее ни слова. Она была такой горячей и отзывчивой, что я едва не настоял на втором раунде, наплевав на договоренность. Не стоит нарушать правила. Мы встретимся еще раз, никуда она не денется. Скорее всего, мне уже будет скучно повторять эту игру, хотя... Я решил не гадать, а скорее поехать домой. Приглашение Белова, конечно, пришлось кстати, но тусоваться с молодежью как-то совсем уже не мое. «Сергей!» – останавливает меня голос приятеля. Я оборачиваюсь к Лёше. Он выглядит так себе, и вроде не потому, что перепил. «Уходишь?» «Да, домой пора. Я слишком стар для таких вечеринок, кажется. Спасибо, что позвал». «Да пожалуйста. Давай я тебя хоть провожу. Такси?» «Я на машине». Брови помощника моего партнера летят вверх. «Господин Бельский, ты не пил, что ли?» «Ни капли». «И не собирался?» «Нет». Леша хохочет, находя это очень смешным. «А чего ты приезжал тогда?» «Ты же звал». «Странный ты, Сергей Саныч». «Ага, очень. Но до тебя мне все равно далеко. Вроде не пацан уже, а попойка в духе первого курса». «У меня детская травма», — продолжает кривляться Белов. «Я много учился и пропустил все веселье». «И вот так нагоняешь?» «Ага». Теперь и я смеюсь, потому что это и правда занятно, даже немного завидно. Я тоже учился как сумасшедший, был буквально одержим юриспруденцией и, в принципе, до сих пор не могу остыть к любимому делу. Может, мне тоже надо? Устроить алкогольный детокс, хорошенько оторваться, пока предки в отпуске. Тут же понимаю, что это совсем не привлекает. Вот договориться о встрече на вечеринке с девицей, которую толком не знаю, это заводит. Связать ее и трахнуть как следует. Трясу головой, чтобы не думать о ней снова, потому что у меня снова начинает вставать. Горячая все же Амина. Не зря я рискнул. Но пора и честь знать. Леша все же провожает меня до машины, хотя я отказался. Он, кажется, чувствует себя виноватым. «Прости, что не встретил, не развлекал». «Я сам развлекся. Уверяю его, и это чистая правда. Думаю сказать про спальню и простыни, которые нужно поменять, но отказываюсь от этой идеи. Леша сам все знает, не дитя. Завтра терем его родителей вычистят до блеска сотрудники клининга, и белье уж точно поменяют в гостевой». «У меня приятель напился и в отрубе. Пока я его из туалета вытащил», — делится Белов подробностями вечеринки. «Избавь меня от этой душещипательной истории», — прошу я, садясь в машину. «Слушай, Серег, а подружка твоя приезжала?» «Да, она еще в доме. Думаю, тоже скоро уедет. Такси ей закажи, ладно?» «Без проблем». «До понедельника», — говорю я и завожу мотор. Лёша, отходя в сторону, почти сразу возвращается в дом, чтобы продолжить гулянку. Я улыбаюсь всю дорогу. Как ни крути, а есть что-то классное в таких попойках. Отвязное и беспощадно молодое. Я чувствую себя снова студентом, улыбаясь в темноту ночной дороги, а потом снова и снова вспоминаю податливую и покорную Амину, ее стоны и вздохи, крики, которые она успевает заглушить, за которые я не смею ее наказывать. У меня снова стоит. И теперь я не пытаюсь отвлечься от возбуждения. Хочу ее еще раз. Нужно будет назначить встречу через неделю. Или раньше. Давно такого не было. Надо же. Оставляя машину в боксе, я поднимаюсь в квартиру. Хотя всеми мыслями я еще в спальне с моей девочкой. Хочу еще раз почувствовать, как она кончает. Такая тесная, горячая, влажная. Но мне светит сейчас только синтетическое удовольствие, устроенное собственной рукой. Но и это поможет, хоть ненадолго. К черту неделю ожидания. Завтра же мы встретимся снова. Я придумал эти правила, я же их и отменю. Скидывая по пути одежду, я спешу в душ. Горячая вода бьет меня по спине. Я упираюсь одной рукой в стенку, второй обхватываю член. На нем засохла ее смазка. Я опускаю глаза и не верю. «Вашу мать! Это не смазка, а кровь! Почему? Как? Разве это возможно?» Я не мог затрахать ее до крови. Секс был достаточно жестким, но у меня член, а не опасная бритва. Единственное более или менее вменяемое объяснение – месячные. Амина совсем головой поехала. Мы это не обговаривали. Но разве такое нужно упоминать? Это вроде бы очевидно. Я вспоминаю ее письма и не верю. Но кровь на члене более чем убедительна. Есть еще один вариант. Она была невинна. Предыдущие встречи мы только играли без проникновения. Об этом ей тоже стоило упомянуть заранее. Женщины – коварные стервы. Черт знает что, но понимание, что я мог лишить ее невинности, заводит меня еще сильнее. Я вожу рукой по члену, стирая следы крови самой горячей партнерши, что у меня была. Теперь многое становится ясно. Ее неуверенность, отсутствие инициативы и просьб, слишком тихая и на все готовая. Я должен был догадаться? Нет. Она хотела? Очевидно. Ей понравилось? Без сомнения. Прокручивая в голове все нюансы нашей близости, я двигаю ладонью и нарочно оттягиваю разрядку. Оргазм все равно догоняет меня, и я кончаю, вспоминая, какой тесной она была. Девочка точно должна будет объясниться со мной, и мы повторим. Возможно, не раз. Я ложусь спать, запрещая себе придумывать, какими будут эти повторения. Стараясь не зацикливаться на мысли, что раньше меня Амина так не возбуждала, и вела она себя иначе. Неужели дело именно в первом опыте? Утром меня будет сигнал мобильного. Я открываю один глаз, чтобы отключить звук почты, но вижу мессенджер. Амина. Ее сообщение вмиг заставляет проснуться. Я сажусь на кровати, тру глаза, ощущая странные вибрации. Волнение? Как будто мне опять 17, и я сам грёбаный девственник, на которого мельком посмотрела симпатичная одноклассница. Сережа, прости, вчера не смогла приехать. Буквально перед выходом стало плохо. Хотела предупредить, но перед глазами все плыло. Надеюсь, ты не злишься. Целую. Остаток воскресенья я мечусь по дому, как тигр в клетке. 100 раз собираюсь позвонить Лёшке, но скидываю звонок, не дождавшись гудков. Что я у него спрошу? «Эй, приятель, кто из твоих гостей девственница? Я тут трахнул одну нечаянно». Пытаюсь вспомнить, что на ней было надето. Кажется, платье. Кажется, красное. Не рассмотрел в темноте. Точно был тонкий шарф. Как это все совпало, черт подери. Я велел Амине приходить в платье, и чтобы шарфик был на шее. Она знала, для чего мне понадобится этот аксессуар. А вот та дурочка вряд ли. Почему она не сопротивлялась? Вроде пьяна не была. Я бы заметил. Проклятие. Нет, звонить Белову не стал. Может, как-нибудь по случаю спрошу. Одно хорошо, я точно никого не насиловал, не заставлял. А ведь чуть не поставил условием кляп. Вот тогда было бы сложнее самого себя оправдать. Рот моей вчерашней незнакомки был свободен почти всегда. Теперь я припомнил, что она вздрогнула, когда я подошел сзади и накрыл ее губы рукой. Но потом она могла сказать. Могла послать меня к черту, вырваться и убежать, а не сосать мои пальцы, демонстрируя хороший потенциал для минета. Проклиная в сотый раз все на свете, я снова потащился в душ. Потому что невозможно было не представлять, как она стоит на коленях и отсасывает мне. Она. Я не знал ее имени, не видел лица, не слышал голоса, но каким-то чудесным образом эта девушка умудрилась угодить всем моим темным желаниям. Не зная сценария, она отлично отыграла его. Как? Как, черт подери, такое возможно? Ответ был прост. Она не играла, а наслаждалась моим доминированием и своим подчинением. Одна эта мысль заставила меня кончить почти мгновенно. Моя девственница была идеальна для меня, а я для нее. Она хотела именно такой первый раз, поэтому и не сопротивлялась. Чистая и невинная, потому что хранила себя достаточно долго. Порочная и покорная, потому что отдалась незнакомцу в первый раз. И кончила. Дважды. Вспоминая ее вкус, я тоже пошел на второй круг. Если не помру от обезвоживания, то завтра моим потенциальным стажерам будет почти легко. Я, наверное, не смогу быть не в духе после такой убойной дозы секса и дрочки. Не сбылось. Я не выспался, потому что под вечер меня осенило. Я же кончил в нее. Ко всему прочему добавилась еще и перспектива стать отцом. Ночью мне снилась моя невинная дива. Она оказалась школьницей, младшей сестрой Алешки, разумеется, забеременела. Ее отец собирался кастрировать меня, а потом протащить по всем инстанциям, включая прессу, и в конце концов посадить. Я просыпаюсь в холодном поту, отчаянно радуюсь, что живу в реальности с хмурым питерским небом, бесконечными утренними пробками и запахом свежей выпечки из ближайшей пышечной. Вхожу в лифт, наслаждаясь одиночеством. Почти всегда приезжаю в офис первым, чтобы спокойно поработать лишний час, но сегодня не тот день. Двери почти закрываются, но их блокирует портфель. А потом его обладатель протискивается, не дожидаясь, чтобы створки разъехались. «Привет», — говорит Лёшка, ухмыляясь. «Мне становится жарко, но я здороваюсь, как обычно». «Я решил поработать сегодня побольше. Мы на финиш выходим, по делу Самарина», — болтает приятель, как обычно, о работе. «Да, слышал. Прогноз хороший, да?» — уточняю я аккуратно. «Да, вроде бы все на нашей стороне. Но ты же сам знаешь». Киваю. «Потому что знаю, наше правосудие умеет удивлять. У Лёши первое крупное дело». Ему очень нужна победа для хорошего старта в карьере. Хотя и проигрыши закаляют. Может, даже лучше. Уверен, все будет отлично. В любом случае, поработать чуть больше обычного – это хорошо. Леша усмехается, и я читаю в его глазах: «Ох уж этот трудоголик Бельский! Ну да, я такой». «А у тебя сегодня стажеры, да?» Меняет он тему неожиданно. Меня это настораживает, и не зря. «Да, что?» «Там девочка будет, знакомая, подружка моей Наташки. Ты с ней попробуй». «Что?» Перебиваю я, раздражаясь. Лёша сразу дает заднюю. «Да ничего особенного, Серёж. Попробуй не перегрызть ей горло до смерти и не всю кровь выпить». «Ничего не могу обещать». Я хмурюсь, но в принципе доволен. Никаких блатных у меня в помощниках не будет. Лёша знает это, и странно, что заикается своей знакомой. Наверное, и правда волнуется. Неужели из-за той курицы, которая бросила юрфак после моей стажировки в прошлом году? Так это не я виноват. Она сама оказалась непрофпригодной. «Как вечеринка, кстати, прошла? Твой друг очнулся? Все выжили?» «Да-да, только на ковер персидский наблевали. Отец еще не видел. Может, и не заметит совсем». «Хорошо бы». Я смеюсь бессовестно громко, и Леха хмурится, делая вид, что обиделся. «На этом ты закончил свой запоздалый подростковый бунт?» «Не знаю, наверное», — отвечает он. «Я точно знаю, что Белов будет чудить еще пару лет, а потом перебесится, женится на своей Наташе и уйдет с головой в работу. Он хоть и придурок, но надежды подает. Может, и зря я его забраковал 3 года назад, сейчас бы мне помогал. Но Белов слишком избалован достатком, ему все подавали на блюдечке». Пусть закаляется без блата не на самых простых делах. Мы выходим из лифта, и Лёша поворачивается в сторону своего кабинета. «Увидимся», — говорит он. Я, наконец, решаюсь спросить уже в спину. «Лёх, у тебя сестра есть?» Он спотыкается и оборачивается. «Нет, я единственный ребенок». Камень с души. «А, это хорошо». Лёша еще некоторое время удивленно смотрит на меня, кажется, собирается спросить, зачем мне это, но не успевает. Я ухожу к себе, прикрывая дверь. Мой рабочий день начинается с кофе, но это в мечтах. Обычно я сразу сажусь за стол и погружаюсь в работу. Чашку эспрессо позволяю себе уже ближе к 9. «Доброе утро, Сергей Александрович!» – слышу я. «Вашу мать!» Еще даже Windows не загрузился, а настроение испорчено на весь день. Грёбаные стажеры. Я вздыхаю и поднимаю глаза. Боже, дай мне сил остановиться вовремя и не вцепиться ей в глотку. Я ведь обещал Белову. Или не обещал? Блондинка в короткой юбке стоит в дверях и держит в руке стакан. Даже с этого расстояния я чувствую, что в ее кофе тонна молока и сахара. С трудом подавляю рвотный рефлекс. Наверное, именно поэтому не сразу отвечаю, а то бы... Она принимает мое молчание за что угодно, кроме самого молчания, и смело чешет к моему столу. Боже, дай мне сил. В нос ударяет резкий сладкий запах парфюма вперемешку с пряным кофе. Хорошо, что я сижу, а то уже свалился бы. Такая аромаатака подходит пробивной бестии, которая, похоже, даже собирается сесть на краешек моего стола. Но нет. Она лишь ставит стакан и лучезарно улыбается вставными зубами. Я сглатываю, невольно пересчитывая весь ее фаянс во рту. Нет, это невозможно. Почему я не нашел время, чтобы лично отобрать претендентов? Оценки в зачетке и курсовые – это еще не все. «А я вам кофе принесла». Растягивает слова девочка, накручивая локон на палец. Да, она очень секси, детка. Но нет. «Марш отсюда!» Командую я, как в армии. Разумеется, не сумев сделать голос тихим. «Что? Куда? Но...» Она искренне удивлена. Конечно, так старалась. Укладка, юбочка. Наверное, и бикини накануне выщипала. И кофе, да. «Кофе — это же путь к сердцу босса!» «Марш домой!» Повторяю я, раздражаясь еще сильнее от ее глуповатого удивления. «А ведь она точно не дура. Я лично изучал все курсовые и эссе, которые они писали, смотрел оценки. Но некоторые девочки все равно считают, что мало быть просто умной. Надо еще и сосать, и кофе носить, и ноги брить». «Нет, надо, конечно, я не против. Но этот кастинг на секс проходит у меня в личных сообщениях. А на работе мне нужен, мать его, стажер. Хоть вводи правила, брать только парней. Но с моим везением я попаду на гея в первый же год». «Солнышко!» Я выдыхаю, потому что очень хочется опять орать на блондинку, которая решила впасть в ступор, не отходя от моего стола. Все еще пахнет сахаром и кофе, и это сводит меня с ума. «Солнышко, ты меня слышала? Марш домой. Прикрой зад чем-нибудь более похожим на юбку. Тут твое белье никому не интересно. Стакан я отдаю ей обратно. Избавься от этого дерьма. Ненавижу кофе с молоком». Она на грани. Готова зареветь, но все же берет себя в руки и удаляется. Если хватит смелости вернуться переодетой, я ее даже приму. Пусть покажет что-то, кроме жопы. Она уходит, а я стою, чтобы открыть окно. Ветер с залива врывается в кабинет, и уже через 5 минут я могу нормально дышать. Работы, как всегда, море. Вспоминаю, что так и не посмотрел в воскресенье дело Гусева, а там было много похожих моментов по актуальному разбирательству. Из архива я его тоже не забрал, но в личной папке сохранилось немало заметок. Просматриваю их, понимая, что придется тащиться в архив, и уже начинаю жалеть, что выгнал девицу. «Здравствуйте, Сергей Александрович!» – раздается бодрый мужской голос. Поднимаю голову и вижу свое спасение, но тут же раздражаюсь, потому что этот тоже не стучал и пришел раньше времени. Сходить до архива сгодится, но он поднимает пакет с логотипом пышечной, я снова пытаюсь не блевануть. «Вон отсюда!» – ору на него, с трудом сдерживаясь, чтобы не запустить пресс-папье. Парень скрывается за дверью. Наверное, я произвожу впечатление психа, но мне плевать. Я велел им всем четверым прийти к 9. Сейчас еще и 7:30 нет. И не надо меня кормить, поить и ублажать. Я просто хочу стажера. Нормального, не тупого, исполнительного. Неужели это так сложно? Почему все пытаются мухлевать? Третьим номером появляется еще одна девушка. Одета скромнее, но пришла на час раньше. Оторвала меня от чтения, чем тоже взбесила. В этот раз я отправил ее не к черту, а все же в архив. Она вернулась с делами парнишкой на буксире. Сменив гнев на милость, я выгнал их в приемную, показал, какие страницы нужно скопировать, и оставил разбираться с офисной техникой. Надеюсь, не сломают. Секретарь у меня так и не прижился. Наверное, из-за вздорного характера. Собственно, как и стажеры не задерживались из-за оного. Ровно в 9 я снова отвлекаюсь. Стук в дверь. Поднимаю глаза на дверь, готовясь к новоприбывшему претенденту на место стажера. Но никто не вошел. Лишь еще раз постучали. Удивительно. Кто там такой воспитанный? «Войдите!» Кричу я, окончательно заинтригованный. Дверь открывается, и входит девушка. Серая, как моя жизнь. Мышиного цвета брюки и белая рубашка, застегнутая под горло. Волосы убраны. Можно сказать, зализаны. Так что я не сразу понимаю, какого они цвета. Точно темные. Зачем я вообще ее рассматриваю? Но уже поздно. Потому что рассмотрел. И миленькое личико почти без косметики, и узкие запястья в плену манжет рубашки, хрупкая фигурка и вздернутый нос, прямой открытый взгляд, типичная юная карьеристка. «Доброе утро, Сергей Александрович. Меня зовут София Семенова. Я претендент на место стажера». Отстраненный деловой тон без запинки подтверждает мой диагноз. Вот этот человек пришел сюда учиться и работать, а не кофе подавать. Девушка пересекает кабинет, и я сам встаю ей навстречу, потому что как-то неудобно оставаться козлом, когда она вся такая воспитанная и собранная. Выхожу из-за стола, а она уже протягивает мне руку, и я пожимаю ее маленькую ладонь. За мгновение нашего контакта я словно вспоминаю ее кожу, ее ладонь. Тут же выкидываю эту глупость из головы, но странное ощущение дежавю остается. «Здравствуйте, Софья!» Говорю я так же приветливо, но сдержанно, как и она. Меня тут же поправляют. «София! Софья и София — совершенно разные имена!» Мои брови взлетают вверх. Раздражение возвращается моментально. «Полагаете, мне есть дело до вашего имени?» «Полагаю, что нет. Можете звать меня просто Соня», — отвечает она, пожимая плечами. «Спасибо, Соня. Мне сразу стало легче». Она понимает, что я издеваюсь, и отвечает также с сарказмом. «Пожалуйста, Сергей Александрович». Я меняю гнев на милость, решив провести драйв-тест. Свари мне для начала кофе. Кофемашина в приемной. Какой кофе вы предпочитаете? Черный, без сахара. Крепкий? Да, двойной эспрессо, не разбавляй. И захвати то, что накопировали твои соратники. Она кивает и уходит. Я замечаю на ее губах легкую улыбку триумфа, лишь на миг. И мне нравится, что она не будет выпячивать превосходство, хотя я очно буду ее выделять. Уже выделил. Первое впечатление самое верное. Я всегда доверяю интуиции. И мне плевать, как это будет выглядеть. У других претендентов шансы тоже остаются, но Софии придется постараться, чтобы разочаровать меня.